Глава 10. Никто не смел говорить, пока все пытались осознать, что произошло. Мы мчались прямиком в никуда с двумя альтернативами, и не больше. Развернуться на дороге и встретиться лицом к лицу с нашим преследователем, или же заскользить по метанно-водяному льду и рискнуть провалиться в скрытые щели, геотермальные провалы и случайные кратеры. Я автоматически затормозил, потом сам подивился тому, что делаю. И куда, черт побери, я еду? Что делать? Сдаться? Я не увидел никаких приборов, которые могли бы управлять суперсцеплением роллеров, и сомневался, что машина сможет проехать по поверхности металлического метана. Может быть, по водяному чистому льду она и проехала бы, но не по воде, которая поймала в клетку мерзлого газа. Опять же, у меня не было никаких оснований просто так априорно устанавливать границу возможности этой тележки. Джон нарушил молчание. «Джейк, что нам делать?» Все глаза устремились на меня. «Я хочу сказать, глаза теологистов». Дарла и Винни разговаривали приглушенными голосами. Я проверил сканер. Петровский очень быстро догонял нас, потому что я притормозил. Я немного нажал на газ, чтобы дать нам всем, а в особенности себе, немного времени. Дорога все еще была совершенно прямая, территория безжалостного плоского ландшафта. Я не открывал глаз от того, что было передо мной. На таких скоростях внезапные препятствия — это смерть. Джейк, тихо напомнил о себе Джон. Ага, я выдохнул с силой, потому что принял решение. Джон, я не собираюсь останавливаться. Не проси меня обосновать моральность такого решения. Я не могу. Могу только разве что сказать, что я не имею возможности сдаться властям. Я собираюсь прорваться сквозь портал, который ведет на неизвестную территорию. Сьюзан нахмурила, Джон воспринял это молча. Роланд вовсю занялся панелью с приборами. «Если у вас есть пистолет, — продолжал я посоветую его приставить мне к виску немедленно. Портал почти перед нами». Высвеченные слабым зодиакальным светом на горизонте, цилиндры поднимались над льдом, словно темные ангелы в судный день. «Дайте мне сказать вот что», — продолжал я, — «я не стал бы прорываться сквозь этот портал, если бы я считал это самоубийством. Вы можете мне поверить, можете не верить, примите это с той искренностью, с какой я так говорю». Но я не стал бы, ей-богу, прорываться в незнакомый портал, если бы считал, что у меня нет никаких шансов вернуться обратно. Роланд посмотрел на меня. «Разумеется, Джейк, все знают, что ты вернешься обратно, если верить дорожным байкам». «Я-то основываю свою уверенность на более здравых рассуждениях, чем трех за пивной кружкой. Опять же, примите на веру, что я не собираюсь вылететь оттуда с другой стороны, но обязательно вернуться обратно. Собственно говоря, я почти знаю, что смогу это сделать». «Откуда ты знаешь?» — спросил Джон. «Да не могу пока что объяснить, просто знаю и все». Джон внимательно на меня посмотрел. «Джейк, я прошу тебя подумать над этим еще раз». «Извяжи, Джон. Приставь к моей голове пистолет, и я остановлюсь. Мне самому не очень хочется прорваться в незнакомый и неизвестный никому портал, но я это сделаю, если никто меня не остановит». Это прозвучало безумием даже в моих собственных ушах. Сьюзен тихо всхлипывала на заднем сиденье. Угрожать собственному водителю на скорости чуть ниже, чем Mach 7, — кисло сказал Роланд, — мне представляется слегка абсурдным. Он повернулся к Джону. Разве ты не можешь понять, что Джейк в плане?» Я поймал выражение лица Джона в свете приборной панели, когда на миг оторвал глаза от дороги. «Очень редко приходится видеть человеку, которому предлагается вот так буквально проверить на жизненность догмы своей религии». Джон покачал головой. «Роланд, тут не просто вопрос». «Ох, да перестань, Джон!» — сказал Роланд, которому надоело поведение его недавнего вождя и учителя. «Как же ты можешь быть таким близоруким? Мы включены в план Джейка, а он в наш. Ты же не можешь отрицать, что существует какая-то связь. Ну, скажи честно». «Может быть», — сказал Джон, на лицо его противоречило его собственным словам. «Возможно, так оно и есть». Он внезапно сдался, словно устал от спора. «Господи, да не знаю я. Я действительно не знаю, что делать». «Я знаю», — сказал Роланд с нажимом. «Это же очевидно. Неважно, что мы делаем, наши пути и Джейка, кажется, все равно пересекаются. Я скажу, что надо дать Джейку возможность вести нас за собой. Ясно же, что его план сообщат нечто новое нашим». Дарла колотила меня по плечу. «Смотри вперед!» Посреди дороги лежала темная лужа. Я резко затормозил, но это было бесполезно. Мы моментально перемахнули по воздуху через естественную впадину на дороге и, как ни в чем не бывало, оказались снова на твердом льду. «Извини, Джейк, ложная тревога». «Ни в коем случае. Следи внимательно и дальше. Мне нужны не два глаза, а четыре». Роланд снова наклонился над сканером. Вдруг он развернулся и вгляделся назад через овальное окошко заднего обзора. «Мерте! Мне бы надо это было смотреть. Он снова тут!» В зеркале заднего обзора я увидел мерцание огней перехватчика. «Джейк!» — голос Сэма. «У тебя все в порядке?» Времени отвечать не было. Я нажал на газ. «У меня тут что-то на сканере». Роланд ткнул пальцем в панель управления оружием. Замерцали красные и зеленые огоньки. «Давай, Джо, кто бы там ни был». Джо не ответил. Что-то ударило в заднюю часть автомобиля с гулким шмяком. Я не смог увидеть огоньков перехватчика. Темная масса закрывала окно заднего обзора. Я знал, что это такое, поскольку и раньше оказывался на месте того, кто принял на себя удар меча липучки. Алгезосфера на интерсистемном. Теперь липкая масса расползлась по всему окну, размножаясь и шипя, образуя неразделимую молекулярную связь с металлом корпуса машины. Хотя снаружи температура была близка к абсолютному нулю, эта дрянь не замерзнет, потому что ее химические реакции дают достаточно тепла, чтобы сперва закончить свою грязную работу. Петровский теперь выпускал слабину каната, пока не сформируется связь липучки и машины. Потом он начнет подтягивать нас к себе. «Что случилось с противоракетной системой?» — хотел узнать у меня Роланд. «Ну, наверное, прочла приближение этой дряни, как медленный снаряд», — сказал я. «Липучка стреляет из чего-то вроде ракетницы. Теперь не беспокой больше, Джо». Но я сам беспокоился все больше. Я по-прежнему прижимал педаль газа к полу, надеясь размотать всю длину каната, на который Петровский привязал нас, прежде чем неразрывная связь успеет сформироваться. Но, увы, мальчики и девочки из милиции намотали какую-то рекордную длину на его катушку. Кроме того, в липучку добавили какую-то сверхкатализаторную дрянь, потому что прошло всего несколько секунд, и все было кончено. Русский держал нас на крючке. «Роланд», — сказал я, — У этой штуки должно быть какое-нибудь оружие лучевого типа. Найди-ка его. Я ищу, Джейк. Но эти обозначения на каком-то странном языке. На этот язык древнеамериканский. Читай мне все это вслух. Окей. Скажи мне, что означает взять их, Бобик? По буквам. Он стал начитывать мне, как это пишется, и я остановил его на третьем же слове. Господи помилуй, это означает «Стоп! Огонь! Пли! Атаковать! Нажми эту кнопку!» Роланд так и сделал, но ничего не произошло. «В этой штуке должна быть цель!» — завопил я. «Надень прицельную фиговину!» «Прицельную что?» Дорога за нами озарилась бело-голубым огнем, когда русский попытался дать выхлоп из всех задних дюз, чтобы затормозить. И мы поехали вперед на своих сиденьях. Роланд и Джо ударились о лобовое стекло, мне рулевая колонка влетела в грудь. Но я все равно с маниакальным упорством вгонял педаль газа в пол, находя в машине все новые и новые резервы силы. Нога моя словно проваливалась в пол машины. Машина рванулась, а потом ускорение понесло нас наоборот, назад, вдавливая в спинки сидений. Я быстро оглянулся назад. Сьюзен, Дарл и Винни были одной перепутанной и перепуганной кучей на полу. Босая нога Сьюзен комично торчала вверх. Началось перетягивание каната между нами и русскими. Задние дюзы и моторы перехватчика против рычащей мощи псевдо-шевроле, которую по всей глубине невозможно было достичь. Но русский здорово продумал свои ходы. Он выпустил всю длину каната и дал мне тянуть себя за моей машиной. А потом включил задние дюзы и смотал часть каната. И еще немножко вываживал меня, словно глубоководную рыбу на рыбалке. Он перехитрил меня, и я это знал. А когда он подтащит нас достаточно близко, он опрыскает нас быстро твердеющей дюропеной, замотает нас в иммобилизирующий обездвиживающий кокон. Чертовски эффективна техника против даже той машины, которая намного превосходит тебя по мощности мотора и скорости. Если только достаточно приблизиться, то возможно сделать почти все, что угодно. И если не считать дорожных жуков, то когда менты хотят тебя замести, не придумать лучшей техники, и делают они это с удовольствием. Однако теперь у нас и никакой дорожный жук не спасет, если и появится.